запрещена. Такая бригада, состоящая из 5 человек, медленно едет по степи со скоростью 15-20 км в час. Даже в обычном свете фар антилоп можно обнаружить на расстоянии до 2 км по их отсвечивающим зеленым глазам. Подъехав к стаду на расстоянии 100-200 метров, машина останавливается и включается сильный прожектор. Пораженные ярким сиянием, сайгаки останавливаются или даже начинают подходить ближе, точно так же, как мы это наблюдали у газелей Томпсона в Восточной Африке, когда отлавливали их для мечения. Стрелки тем временем выскакивают из машины и с близкого расстояния в 30-40 метров начинают отстреливать животных.